Ночью на площади. Редактор лежал на камнях, бесформенный, словно куча тряпья. Пиджак у него распахнулся, и вывалилась записная книжка с пухлыми, зачерненными страницами. Клетчатая рубаха на груди лопнула, штанины легко задрались, оголив бледную немочь ног. Он еще немного дышал. Трепетала слизистая полоска глаза. Я нагнулся и зачем-то потрогал его лоб, тут же отдернув пальцы, пронзенные мокрым холодом. «Ценнобер, ценнобер, цахис», — сказал редактор. Кажется, он был без сознания. Карась, опустившийся на корточки с другой стороны, растерянно почмокал и сказал еле слышно: «Умрет, наверное». А потом, быстро оглянувшись, добавил: «Тебе бы лучше уйти отсюда. Не надо, чтобы тебя здесь видели». Он был прав. Доносилась с окраин винтовочная стрельба, и совсем рядом, может быть, на соседней улице, расползался зверинец перегретых моторов. Возбужденные голоса раздавались у меня над головой. Слышу звон, удар, я выбежал. Это братцы Черкашин. Боже мой, неужели тот самый? Ну, конечно. Ах, вот оно что, новый, как думали. Ну, тогда все понятно. Расступитесь, расступитесь, граждане, да пропустите же. Энергичный, широколицый сержант уже проталкивался ко мне, доставая на ходу блокнот. Я не ожидал, что сержант появится так быстро. Совершенно не ожидал. Полночь еще не наступила. Еще не распустился чертополох, не вставали еще из-под земли воскресшие, мутноглазые демоны еще не выскакивали изо всех щелей, трое в белых одеждах еще не двинулись по направлению к городу. Видимо, какое-то время у нас еще оставалось. Тем не менее санитар, разворачивающий носилки, почему-то осел и панически засуетился. «Поскорее, поскорее, ребята, бери его за ноги, поднимай!» Крупный мертвенный пот вдруг мгновенно прошиб его. Щеки, как у эпилептика, задрожали. «Ах!» — сказал кто-то на площади. Шестеро бритых парней в джинсах, в одинаковых черных рубашках, неожиданно выскочили из переулка, и в руках у них заколотились автоматы, извергая беспорядочный треск и огонь. Лица до нижних век были закрыты платками, а над левым локтем у каждого багровела повязка с непонятной эмблемой. Что-то вроде трилистника, штурмовые отряды. В здании горкома разом потух свет, и секущий осколочный дождь зазвенел по булыжнику. «Руки вверх!» — словно чокнутый завопил сержант. Он возник совершенно напрасно, потому что крайний из этой шестерки, как ужаленный обернувшись, засадил ему в грудь чуть ли не половину магазина, и сержант тут же рухнул бревном на колени, закрывая ладонями провал живота. Красным варевом брызнуло сквозь прижатые цепкие пальцы. Парень буцей толкнул его, и матерчатый куль, прежде бывший живым человеком, безболезненно развалился. Откатилась пустая фуражка. «Сука, мент!» — прошипел обозлившийся парень. Полетели, вращаясь, бутылки в окна первого этажа. Разорвался бензин пополам с неочищенным скипидаром. Лиловатая холодная вспышка озарила все здание, и огонь, резко вырвавшийся на свободу, принялся деловито облизывать почерневшие перекрытия. Длинный гром вдруг ударил о площадь. Солдаты. И немедленно сопение тягачей, доносившееся как бы издалека, вдруг надвинулось, встало, запечатлев собою пространство. Шланги яркого дыма, будто щупальцы взлетели со всех сторон. Я увидел позеленевшее лицо санитара. Выла скорая помощь. Поднялся истошный рев. «Что вы делаете, подонки?» — прорезался чей-то хрупкий голос. И мгновенно сорвался. Загремели приклады, броня. Человеческий муравейник стремительно выкипал, образуя пустоты. Все куда-то бежали. И я тоже бежал, расшибаясь, кого-то отталкивая. Дым, свиваясь, густел. Шелестело метелками искр. А навстречу мне то и дело выливались безумные горящие факелы. Смрадом, адовой копотью разило от них и еще запеченным клокочущим мясом. Все они, по-видимому, были обречены. Вероятно, по площади ударили из огнеметов. Это армия. Солдаты не церемонятся. Оголенные ветки хлестали меня по лицу. Разлетелась в канаве вода. Я споткнулся, упал, и мне было уже не подняться. Спину больно придавили коленом. Что-то жесткое уперлось в скулу, и свистящий надорванный шепот предупредил. «Тихо, тварь! Если пикнешь, прикончу на месте!» Я кому сказал тихо? «Фамилия? Адрес?» «Я приезжий!» — через силу выдавил я. «Иммигрант? Сколько суток?» «Не знаю. А по местному времени?» «Кажется, трое». «Трое суток? Всего? И редактор газеты?» Тот же голос равнодушно произнес. «Я его приготовлю, учитель. Перережу трахею. Спокойненько. Нам свидетели ни к чему». Твердые пальцы скользнули по моему горлу. Я мычал, как баран, приготовленный на заклание. Щелкнул нож, и меня приподняли за волосы. «Идиоты!» — надсаженно выхрипел я. Я готов был смириться. Но откуда-то справа устало и властно сказали: «Вот что, Сева, отдай ему пистолет». «Я не понял, учитель». «Пистолет, запасную обойму». «Что, вот этому?» «Этому, Сева. Он же продаст. Он же зомби, учитель. Продаст за 4 копейки». Справа громко внезапно сглотнули, будто кто-то удерживал стон. «Я о чем говорил тебе, Сева? Люди мякиш. Не надо бояться людей. Тесто, жижа, куриные сладкие мозги». «Ну, учитель, бери его, Сева, мажь дерьмом, преврати в червяка». Тот, кого называли учителем, угасал на глазах. Слышна была только неровность его дыхания. Сева дико поерзал на мне и откусил заусеницу. «Держи пушку, тварь», — наконец сказал он. «И чтоб ни звука, пойдут солдаты, будешь стрелять. Будешь хорошо стрелять, тварь, а не будешь стрелять, я тебя как банан распорю, понял, тварь? Выпущу кишки, намотаю на дерево». Гладкий холодный металл прикоснулся к моей щеке. Кисло рыгнуло порохом. Сева осторожно перекатился, освобождая меня и укладываясь во мху, и лязгнул чем-то железным. Вероятно, передернул затвор. Теплая гильза ударила меня по виску. Глаза мои постепенно привыкали. Я уже различал странно круглую, словно шар, башку, выпирающие косые скулы, жесткие, коротко остриженные волосы со специфическим оттенком. Кажется, огненно-рыжие. Точно рыжие. Это был коротышка. Я недавно видел его в столовой. Он лежал, ежесекундно облизывая губы, выставив перед собой дуло самодельного автомата. Видимо, он очень нервничал. Собеседник его обретался справа от меня. Как-то болезненно скособочившись и прижимая руками место, откуда вырезают аппендикс. Вероятно, он был только что ранен. Вероятно, достаточно тяжело. Опрокинутое сквозное лицо его было в тени. Ямы глаз и провал неживого рта. Света вообще было мало. Лунный обморок очерчивал кочки, жестяные ковылинки травы, сердцевидные сморщенные листья крапивы. Это было словно сборище силуэтов. Кропотливое шевеление исходило от них. А немножечко впереди, за узорчатой чернотой боярышника, набухала сиреневая искусственная невнятная слепота. Видимо, там находилась площадь. Я ушел совсем недалеко от площади. Плавали зыбкие голоса, и выскакивала из тишины гортанная перекличка. Вспыхнул, и тут же пресекся казарменный гогот. Кажется, солдаты строились. Неожиданно зажглись четыре низких туманных круга. Судя по всему, фары у транспортеров. Стало еще темнее. «Сейчас пойдут», — сказал коротышка, резко приподнимаясь и вглядываясь в черноту. «Это гусары смерти. Спецподразделение. Я убью по крайней мере двоих, учитель. Я вам слово даю. Я вас здесь не оставлю». В ту же секунду длинное продолговатое тело, жирно блестящее хитином, совершенно бесшумно вынырнуло из кустов и одним ударом опрокинуло его на спину, будто ребенка. Таракан взрывал землю лапами, тоненько хищно урчал, запах прогорклого масла истекал от него. Шлепали по траве кольчатые усы, и виляла остроконечная ребристая задница. Коротышка ворочался под ним, как червяк. Участь его была решена. «Стреляйте же, стреляйте!» Шаря вокруг беспомощными руками, простонал учитель. Видимо, он пытался сесть, но на грудь ему также бесшумно бросился второй таракан, и сломавшиеся жердями локти вонзились в кочки. «Стреляй, тварь поганая!» Я в беспамятстве отползал, бросив пистолет и стараясь не поднимать лица. Проще всего было заметить лицо. Кажется, вчера учитель провозглашал: «Возьмем человека, возьмем обыкновенного советского человека». Собственно, чего он хочет? Собственно, он ничего не хочет. Просто-напросто он не умеет хотеть. Он хочет, чтобы у него была большая зарплата, больше, чем у других. И еще он хочет, чтобы у него была накормленная семья, лучше, чем у других. И он хочет иметь квартиру, дачу, машину, то есть стандартный социальный набор. Больше он ничего не хочет. Это надо усвоить раз и навсегда. Здесь мы ничего не добьемся. Область интересов чисто материальная. Демократия, свобода — это для него пустые слова, абсолютная демагогия. За ними ничего не стоит. Я не буду анализировать причины такой ситуации. Я лишь излагаю ее как суть. Области наших интересов не пересекаются. Мы не будем иметь опоры в народе, потому что нам нечего предложить ему. За нами никогда не пойдут. Более того, подавляющее большинство населения выступит против нас, ибо мы посягаем на их дегенеративный покой. Мы обречены на одиночество. Мы движение смертников, добровольно идущих в огонь. Это дает нам известные права. Не щадя себя, мы имеем право не щадить и других. Именно поэтому мы намерены убивать. Именно поэтому мы намерены быть беспредельно жестокими, потому что жестокость рождает власть. Мы осознанно громоздим тупики политического отчаяния. Мы осознанно призываем вселенский разлом. Пусть откроются бездны, и пусть выползут из расщелин отвратительные белесые насекомые. Пусть замечется среди хаоса перепуганный человек, беззащитный, ногой. Пусть глаза его помутнеют от страха. Вот тогда можно будет приставить к затылку его пистолет и спокойно направить. Иди. И тогда они все пойдут, даже не спрашивая, куда и зачем. Говорил он настойчиво, мягко, отделяя смысл короткими точными паузами, будто вел вполне обычный урок. Вероятно, это и был урок. Гипнотический урок единомыслия. Он не убеждал, не спорил. Он лишь преподносил очевидные истины. Он действительно работал в школе учителем. Светлый серый костюм и коричневый галстук однозначно подчеркивали это. Впечатление нарушали только пальцы. Пальцы были совсем никуда. Беспокойные ости их, как бы независимо от говорящего, что-то медленно уминали, выкручивали, беспощадно и резко выщипывали что-то из горячего воздуха, а затем, торопясь и подергиваясь, собирали все это выщипанное в безобразный мохнатый тампон и старательно мерзко растирали его в горбатых ладонях. Было здесь что-то от инквизиции, что-то предельно средневековое. Мне все время казалось, что агонизирует невидимое живое существо. Красные подвальные тени, будто чертики отплясывали на фалангах. Брякало о котелок исцарапанная алюминиевая ложка. Листья вокруг наливались кладбищенским пурпуром, и из углей, пылающих на земле, неожиданно выстреливали трескучие искры. Просто-напросто это горел костер. Это горел костер. Голый, неправдоподобно большой младенец, озаренный его теплом, разводил припухлые руки, как бы перетянутые ниточками у запястий, а из левого кулака его зеленела навехонькая колода карт. «Здравствуйте, Борис Владимирович!» — оживленно сказал младенец. «Наконец-то соблаговолили! А то мы вас все ждем и ждем. Вероятно, государственные заботы? Вон как вы запыхались!» И пиджак весь в земле. Выбросить придется пиджак. Неужели ползли? Борис Владимирович, как-то вам не к лицу. Он поднял над глазами безволосые валики жира. Ну-ка, пасенька, разберись там с товарищами. Что-то грузное, стремительное перемахнуло через костер. Оглушительно затрещали кусты. Тут же хлынуло верещание, полузадушенный детский писк. Гладкая крысиная морда вынурнула из темноты и легла на передние лапы точно собака, успокаиваясь, облизывая с усов размозженные остатки хитина. Черные, как бусины, глаза преданно уставились на меня. Розовые живые ноздри дышали. Двое потных солдат в разрисованных комбинезонах тут же вынырнули вслед за нею из темноты и мгновенно окаменели, наведя в выступлении тяжелые армейские автоматы. Правда, очереди литого огня почему-то не полоснули. Кто-то третий, приземистый, совершенно неразличимый в тени, осторожно выдвинулся из-за них и отчетливо звонко щелкнул коваными каблуками. «Капитан Кирдянкин, я имею приказ арестовывать всех подозрительных». Сердце у меня упало, но младенец, напружинив пупок, благосклонно покивал головой, похожей на грушу. «Вольно, капитан, можете продолжать». А железная дева, полуголая, распаренная, в одних трусиках сидящая с другой стороны костра, как сосиски, растянула за соски свои тощие резиновые груди. «Привет, ребята!» И солдаты с безумными лицами проследовали дальше, аккуратно огибая костер. Больше никто не сказал ни слова. Лошадиные широкие зубы блеснули у младенца во рту. «Значит, по три карточки, Борис Владимирович», — деликатно предупредил он, переснимая колоду. «То есть игра бескозырная. На пруху. Если сумеете вырвать хотя бы одну, вам свобода. Ну, а если не повезет, извините тогда, закон джунглей. Обглодаем. До мелких косточек. Ну так что, Борис Владимирович, хотите рискнуть?» Словно у меня был какой-то другой выход. То есть выход, конечно, был. Например, я мог отдаться подчиненным капитана Кирдянкина. Только это был вовсе не выход. Три зеленых листочка невесомо легли передо мной. «Ого-го!» — ухмыляясь, протянула железная дева. Груди она опустила, и те с чмоканьем сократились в исходную форму. Тупо булькало варево, кипящее в котелке. Будоражащий треск кустов удалялся. Вероятно, солдаты уже выходили на бульвар. У меня дрожала рука. Карты были обычные, в типографской плетеной рубашке. Поражала ее незапятнанная чистота. А на лицевой стороне их вместо картинок находились контрастные черно-белые фотографии. Лида, Корецкий. И между ними я сам, собственной персоной, ошалелый, измученный. Это было то, чем сейчас предстояло пожертвовать. Я уже взялся за фотографию Лиды и уже увидел, как лицо ее стремительно опутывают морщины, как проваливается от беззубости мутноватая пустотелость щек и как старческие больные пряди, словно пакля, вылезают на месте волос. Но в это время дверь рабочей подсобки, до сих пор закрытая серой листвой, неожиданно распахнулась, и Фаина, светлее подобранным платьем, полными руками и пирамидальной седой прической, сделанной, по-видимому, специально для банкета, быстро и очень неприязненно наклонилась ко мне. «Где ты носишься?» — спросила она. «Ты, по-моему, ничего не соображаешь. Я ищу тебя уже 6 минут, скоро полночь. Ты забыл о пределе часов? Тоже мне». Заторчал в подходящей компании. «Проходимцы, жулье! Или ты собираешься превратиться в зомби? Боже мой! Ни на секунду нельзя оставить!» Быстрыми точными движениями она выхватила у меня карты и швырнула в костер. Три зеленых листочка мгновенно обуглились. Пламя корчило и пожирало их. «Однако, мадам...» С оскорбленным достоинством произнес младенец, а железная дева нетрезво хихикнула. Но Фаина, не обращая на них внимания, больше ни о чем не спрашивая, не колеблясь, повлекла меня по невидимым ступенькам сначала вниз, через подвальные переходы, уставленные ломаной мебелью, а потом снова вверх, к длинным пластмассовым загогулинам, которые освещали пустынный коридор, наполненный ковровой тишиной и гостиничным неспокойным блеском дверей. Вся она дрожала от горячего возбуждения. От нее разило вином и духами. В городе кошмарная неразбериха. Начинаются пожары и грабежи. Рвется связь. То и дело отключается электричество. Группа экстремистов совершила нападение на горком. Есть убитые. Много раненых. Здание его оставлено и горит. Личности нападавших не установлены. Судя по всему, это ударил кагал. Говорят, что его подкармливают в самом горкоме. Соломасов — дурбабина. Это более чем похоже на правду. Управление всеми делами перехватывает спецтранс. Разумеется, потому что районная милиция не справляется. На окраинах уже идут бои. Впрочем, это не помогает. Демоны просачиваются по канализации. Говорят, что за ними частично бюро. Апкиш, Шпунт, Нуприенок. Это тоже похоже на правду. Все обваливается. Непрерывно заседает актив. Обнадеживает. Принято уже 11 резолюций. Сдвиг по фазе достиг 4,5 часов. Я боюсь, что уже пробуждается Хронос. Сделать, видимо, уже ничего нельзя. Происходит вторичная чистка и ликвидация. Может быть, ситуация немного прояснится к утру? Я тебя положу, как обычно, в семерку. Там проверенный напарник вполне приличный. Скажешь временно. Завтра ты отсюда исчезнешь. Повернулся ключ, и из приотворившейся щели хлынул скрученный сигаретный дым. «А ты не боишься постареть?» С внезапной завистью спросил я. У Фаины размотались отбеленные локоны на висках. «Наплевать. Хуже, чем есть, не будет. Все уже до коликов осточертело. Присмыкаться и лозить. У меня такая тоска, будто я существую 2000 лет. Дверь закрылась, и я повалился на постель. Шторы были задернуты. На них отпечатался изнутри лунный негатив окна. Было зверски накурено. Я устал. Но я твердо помнил, что это еще не все. И действительно, едва заскрипели пружины, как надтруженный низкий голос из темноты очень скупо поинтересовался. «Сосед?» «Сосед», — ответил я. «Вот какая история, сосед», — вяло сказал из темноты. «Жил-был дурак ушастый. Но он был не совсем дурак, а просто очень наивный человек. И этот дурак ушастый делал очень важное дело. Это было очень серьезное и очень нужное дело, и его надо было сделать как можно скорее. Вся страна ждала, когда будет сделано это дело. И вот однажды к этому дураку ушастому пришел один человек, а это был очень простой и незаметный человек. И вот этот простой человек сказал дураку ушастому, что делать такое дело нельзя, потому что какие-то там жучки погибают из-за этого дела, и какие-то там червячки тоже погибают из-за этого дела, и какая-то там лягушка перестала метать икру. И представьте, все из-за этого самого дела. В общем, чушь, он сказал. Ерунду. Дурак ушастый даже слушать его не стал. А когда простой человек обратился в инстанции, то он раздавил его. Он позвонил куда следует, и были приняты меры. А потом он еще раз позвонил куда следует, и опять были приняты меры. Собственно, ему и делать ничего не пришлось. Все получилось само собой. А большой начальник неизменно поддерживал и одобрял его, потому что все это ради дела. И вот дело, наконец, было сделано. Было сделано грандиозное, великое дело. И были речи на пленумах, и были огромные передовицы, и были сияющие золотые ордена. И дурака ушастого опять хвалили, и о нем писали в газетах, и его даже назначили заместителем к большому начальнику. И дурак ушастый был всем этим чрезвычайно доволен, потому что теперь он мог работать еще лучше. Но однажды он вдруг вспомнил о простом человеке, который когда-то приходил к нему. И вдруг оказалось, что этот простой человек умер. Он был очень простой и очень незаметный человек. И он был слабый человек. И когда его раздавили, то он просто умер. Он был очень простой и очень незаметный человек. И тогда дурака ушастого царапнуло что-то по сердцу. Он, конечно, не чувствовал за собой никакой особой вины. Он делал дело, и дело это требовало суровости. Но что-то все-таки царапнуло его по сердцу. И дурак ушастый пошел к большому начальнику и сказал ему, что он сомневается в деле. Видимо, не все здесь было учтено до конца. Видимо, была совершена какая-то ошибка. И что делать такое дело, наверное, нельзя, потому что от дела, наверное, больше вреда, чем пользы. Так он сказал большому начальнику. Он был очень наивный. И большой начальник ничего не ответил ему. Он лишь снова сказал, что имеется серьезное, важное дело, и что надо сделать его как можно скорее. Вся страна ждет, когда будет сделано это дело, и что не надо сомневаться, а надо работать, и что дело не делают люди, которые сомневаются, потому что которые сомневаются, те не делают дело. И тогда дурак ушастый вдруг понял, что дело это не остановить. Его тоже раздавят, как простого и незаметного человека. И ему не помогут никакие заслуги и ордена. И ему не помогут никакие успехи и достижения в прошлом. Его тоже раздавят. И тогда дурак ушастый неожиданно испугался. Я стащил пиджак и повесил его на спинку стула. Обреченно, тупо начинало ломить в висках. Сосед рассказывал абсолютно без интонаций, на одной колеблющейся горловой ноте. Так рассказывают на поминках. Я был рад, что не вижу его в темноте. В самом деле тягач. Я уже слышал эту историю вчера, и позавчера я ее тоже слышал. И я знал, что сейчас он спросит, не заснул ли я. И сосед, как положено, поинтересовался. «Вы не спите?» «Нет», — как положено, ответил я. Я действительно не мог заснуть. Наступала полночь. Хрипел механизм часов. Шелестела бумага. Призраки выползали из подземелий. Пробуждался великий Хронос. Ничего не происходило. Я лежал в темноте, открыв глаза, и прислушивался к тревожной, частой, доносящейся с окраин пальбе.